Глава 16. Патриарх. Корежило настоятеля довольно долго. Не менее пары часов. Смотреть на это было довольно жутко. Неужели я когда-то прошел через это? Бррр. Аж дрожь берет. Особенно стрёмно было наблюдать, как туши альф расщепляются на атомы и втягиваются в тело человека. Кара плюнула на все условности и прибежала из кухни сразу после начала процесса. Девчонка вцепилась своими полыхающими жаром ладошками мне в руку и тихонько всхлипывала, уткнувшись в плечо. Так, не произнося ни слова, мы простояли эти два часа. Но вот Кирилл судорожно вздохнул, открыл глаза и улыбнулся нам, а потом тут же потерял сознание. «Это нормально», — прокомментировал событие я. Синтез зачатков магических органов завершился, и теперь запустился процесс активации генетического этерона. Он проспит около 8 часов. «Давай переложим твоего отца на диван и приберемся тут. Все самое страшное уже позади. Он справился». «Ты ведь тоже прошел через такое», — не спешила отпускать мою руку Кара. «Но ты был тогда один, да еще и при смерти. Я чувствовала отголоски той боли, которую испытывал отец Бесп. Это ужасно». «Это расплата за нетерпеливость людей», — хмыкнул я. «Мы еще не готовы стать теми, кем должны. Наши тела еще слишком несовершенны, а души юны. Но другого выбора нам просто не оставили. Будем работать с тем, что есть, и продолжать борьбу». Время до пробуждения настоятеля потратил на крафт. «Проблему отсутствия у нас надежного транспорта надо решать. Благодаря наличию такой штуки, как инвентарь, большая грузоподъемность мне не нужна. А вот хорошая проходимость, наоборот, необходима. В итоге решил отказаться от первоначальной идеи смастерить себе мотоцикл. Слишком непрактично. А вот квадроцикл с мощным движком и большими колесами будет в самый раз. Если не отвлекаться на иные задачи, то мне вполне по силам собрать подобный агрегат за несколько дней. Ресурсов на это должно хватить. Притык, но должно. Ну, а там можно будет вскрыть по пути в московский очаг какое-нибудь хранилище с армейской техникой и пополнить запас. Отец проснулся. Пришло сообщение от Кары, и я поспешил вернуться в квартиру. «Как ощущения?» Первым делом спросил я. «Непривычно слышать чужой голос в голове», — признался Кирилл. «Но я уверен, мы с Раей подружимся». 5 секунд тишины, а потом квартиру наполнил мой громоподобный хохот. «Рая и Ада, две подружки, блин!» «Ну, настоятель, ну, отчебучил!» «Рад, что мне удалось вас развеселить, Сергей». С улыбкой проговорил настоятель, когда я отсмеялся и вытирал рукой выступившие из глаз слезы. «Будут какие-нибудь советы по развитию? Признаться честно, я никогда особо не любил компьютерные игры». «Держите!» — протянул я Кириллу белый гем с 10 единицами Этерниума. «Загружайте в реактор!» На протяжении следующего часа я делился с Кириллом лайфхаками развития генетического этерона, описывал возникшие в процессе использования магии трудности и возможные способы решения проблем, но особо углубляться в детали не стал. Каждый должен идти своим путем, а не повторять за кем-то другим. В этом и прелесть многогранного развития. Ну а Искин поможет на первых порах и убережет от грубых ошибок. «А ты можешь общаться со своей коллегой?» — поинтересовался у Ады я. «Нет, Бесп, я исключительно твоя заноза», — ответила помощница и тихонечко захихикала. «Ладно, основные моменты мне понятны, ну а дальше разберусь сам. «Спасибо за помощь», — подытожил Кирилл. «Теперь моя очередь делиться информацией. У вас есть электронная карта Москвы и области?» «Вы что, помните расположение стратегических складов наизусть?» Удивился я, но все же и передал настоятелю смартфон, куда закачал самую подробную карту России из возможных. «Предпочитаю держать важные сведения в голове», — приняв телефон, хмыкнул Кирилл. А потом начал ловко изменять масштаб карты и делать пометки, сопровождая каждую кратким пояснением. «Скорее всего, мои данные неполные, но других в распоряжении Совета иерархов Ковчега нет. Но я уверен, что в кремлевском бункере вы найдете ответы на все вопросы. Вся стратегически важная информация находится там. Сильно сомневаюсь, что кто-то смог зайти в эпицентр очага, вскрыть бункер и вернуться обратно. Наиболее удобно будет заходить в московский очаг с юго-западного направления». Изучив обновленную карту, высказал свои мысли вслух я. «Тут и армейские склады РВСН, и стратегические запасы Госрезерва. Это направление находится в зоне контроля имперцев», — возразил настоятель. «Лучше сделать крюк и заходить восточнее. На окраине Подольска есть интересный склад военной электроники. Уверен, там вы сможете собрать много ценных ресурсов. Да обосновавшиеся там банды, скорее всего, давно разграбили этот склад», — брезгливо скривилась Кара. «О банде подольских людоедов давно ходят отвратительные слухи. Одичавшие люди совсем потеряли разум и практически полностью превратились в зверей. Крестоносцы давно бы всех их перебили, но те очень умело прячутся в руинах и подземных коммуникациях города, а нападают только из засады». «Не обязательно», — парировал Кирилл. «У военных складов очень хорошая защита, преодолеть которую без специальных средств сложно. Да и вывески никакой, вроде «здесь располагается хранилище с кучей дорогой техники», как ты понимаешь, делать никто не стал бы. Еды или оружия там нет? А значит, и выжившие после начала всемирного апокалипсиса могли обойти его стороной. А даже если и не обошли, то вынести оттуда все не смогли бы. В любом случае проверить стоит. А заодно и поголовье нелюдей сократите. На малые отряды они нападают весьма охотно». «Это вряд ли. С нами ведь будет Церби», — хмыкнула Кара. «Вот и будешь тренироваться работать с дистанционными иллюзиями», — поставил точку в споре я. «Что насчет оцепления очага? Сможете быстро организовать такое мероприятие?» «С этим сложнее», — посерьезнел Кирилл. «Такие глобальные решения принимаются большинством на Совете иерархов, ну или приказ должен отдать лично патриарх». «Патриарх уже давно ничего не решает», — нахмурилась Кара. «Вся власть в Ковчеге сосредоточена в руках Совета иерархов, а патриарх добровольно отстранился от политической жизни и занимается исключительно духовными вопросами. Но Совет никогда не одобрит такую операцию. Свободные армейские подразделения сейчас стягиваются к границе с Московской империей». «Значит, нам нужен новый патриарх?» Пожав плечами, проговорил я, а глаза Кары и Кирилла удивленно расширились. Не ожидали они от меня таких слов. Причем надо спешить. «Пока мы тут строим планы по спасению мира, вас там собираются лишить сана и выставить предателем». «Очень интересно», — хмыкнул настоятель. «А можно узнать подробности?» «Легко», — улыбнулся я и переключил картинку с камеры дрона на телефон. Заседание Совета иерархов было в самом разгаре. Высшие руководители Ковчега спорили и кричали друг на друга, словно базарные бабки. Но смысл этих высказываний был вполне очевиден. Иерархи догадались, куда направился их внезапно испарившийся из закрытого города коллега, как и поняли, к чему это все может привести. Во все времена, наделенные властью, очень сильно боялись ее потерять. Ничего не меняется. «Надо что-то сделать», — сжав кулаки, пышущая праведным гневом, произнесла Кара. «Мы должны помешать им». Девчонка с такой надеждой посмотрела мне в глаза, что я не выдержал. «Есть только один вариант — сделать Кирилла патриархом Ковчега», — проговорил я. «Надо дать людям чудо. И тогда у иерархов просто не останется выбора». «Выдвигаемся немедленно. Подробности расскажу на ходу». До цитадели мы добрались аккурат к вечерней службе, на которой, как правило, собирается очень много народу, и, что более важно, присутствуют многие иерархи, а проводят службу лично патриарх. Именно по завершении этой службы и планируется провести публичную процедуру отречения Кирилла от сана и признания его предателем веры, что продал свою душу демонам. Пробраться в покое готовящегося к службе патриарха нам с Карой удалось очень просто. Люди пока не осознали те безграничные возможности, которые может дать сила Этерниума, и, соответственно, не научились думать над мерами противодействия. Вот и сейчас. Дежурные крестоносцы охраняют покой патриарха снаружи, в то время как внутри помещения никого нет. Но кто мог предположить, что в гости вломятся через окно четвертого этажа? Если честно, то уговорить Кару с отцом пойти на такой радикальный шаг мне удалось с огромным трудом. Нет, я не предлагал убить патриарха, а потом подменить его Кириллом, которому при помощи магии можно изменить внешность. Операцию по смене власти в Ковчеге можно провернуть и бескровно. Специально сконструированный адой вирус мягко усыпит патриарха и подготовит клетки его головного мозга к записи нужных воспоминаний. Ну а пока глава Ковчега будет пребывать в мире грез, Кара скопирует его внешность при помощи иллюзии и проведет службу так, как это надо нам. Карту избранного удалось разыграть как по нотам. Кара отыграла свою роль идеально, и у присутствующих на службе иерархов Ковчега действительно не осталось иных вариантов, кроме как признать Кирилла новым патриархом. Тем более, что старый добровольно сложил свои полномочия и настоятельно рекомендовал на эту должность избранного. Еще бы! Не каждый день луч света проникает сквозь потолок и озаряет человека, в котором после этого неожиданно пробуждается сила. Ну да, жульничество. И я не сторонник таких шагов. Но за неимением других альтернатив пришлось пойти на крайние меры. Пусть теперь Кирилл распутывает этот змеиный клубок и вправляет на место мозги другим иерархам, которые, похоже, совсем забыли, что у нас тут всемирный апокалипсис вообще-то, и начали плести привычные для людей интриги и бороться за власть вместо того, чтобы готовиться к войне. Но в одном Кара была права. После явления народу чуда у людей произошел невероятный духовный подъем. Кадры видео, где в руках уверенного в себе Кирилла постепенно разгорается свечением гем, а потом и зажигается огненный шар, мгновенно облетели всю локальную сеть цитадели, а уже завтра об этом событии узнает весь Ковчег. Не думаю, что те, кто осведомлен о существовании такой штуки, как генетический Этерон, будут пытаться придать этот факт широкой огласке. Во-первых, в это мало кто поверит. Уж больно фантастически звучит. Ну а во-вторых, просто незачем. Кирилл не враг, который захватил власть и с которым надо бороться. Он свой. Просто оказался немного хитрее остальных. На носу война с Московской империей. И затевать сейчас внутренние разборки никто не станет. В целом же, централизация власти в данный момент пойдет только на пользу. Будет меньше разговоров и больше действий. Ну а как оно все может повернуться в будущем, предсказать невозможно. Поживем, увидим. А с возможностями генетического этерона это самое «поживем» будет длиться очень долго. Задерживаться в цитадели я не стал. У меня много работы по созданию надежного транспортного средства. Да и за Церби нужен пригляд. У Ады появились кое-какие идеи, как повысить сопротивляемость организма Цербера, что даст возможность зверюге нормально себя чувствовать не только в областях со сниженным энергетическим фоном, но и выходить за пределы очага. А то Этерниума на нее не напасешься. Кара пока осталась с отцом для подстраховки. Не думаю, что иерархи в ближайшее время решатся на ответный удар. Все же возможности Кирилла теперь находятся на совершенно ином уровне. Да и авторитет нового патриарха среди народа, и, что более важно, у паладинов сейчас на запредельном уровне. Но пока Кирилл не прокачает генетический этерон хотя бы на пару уровней и не научится пользоваться обретенной силой, риск все равно сохраняется. Я даже оставил патриарху своего дрона, чтобы можно было прослушивать разговоры иерархов и оперативно реагировать на малейшую угрозу. Теперь, когда в крови всех членов Совета и офицеров корпуса крестоносцев циркулирует специальный вирус, Кирилл может отслеживать их местоположение в режиме реального времени, а при подозрительных скоплениях отправлять в ту точку пространства дрон. В общем, пусть новый патриарх сам разберется с этой головной болью. Главное, чтобы деятельность иерархов не мешала подготовке к войне. Кирилл придерживался того же принципа и отправил иерархов в ключевые общины Ковчега для руководства подготовкой к обороне. Каждому было выдано переговорное устройство, настроенное на связь исключительно с нейроклипсой Кирилла. Так намного проще получать доклады о ситуации на местах и оперативно реагировать на обстановку. Особенно сильно авторитет патриарха взлетел после того, как Кирилл заявил о начале подготовки операции по ликвидации очага. Эта новость произвела настоящий фурор. Военные поначалу переполошились. Все же такая операция сопряжена с большими рисками и не может обойтись без больших потерь, что в преддверии войны с империей очень неразумно. Но когда Кирилл сообщил, что армии не придется лезть в эпицентр, а предстоит отстреливать разбегающихся тварей, все устаканилось, и подготовка закипела. Ковчег готовил как военные подразделения, усиленные паладинами, так и команды сборщиков. Все же ценных ресурсов после схлопывания очага останется очень много. Причем в первый раз в новейшей истории человечества для сбора ресурсов начали привлекать и темных, что послужило очень удобным поводом максимально приблизить людей к барьеру с очагом. Так эффект от выброса будет максимальным. Новости мне передавала Кара. Мы держали постоянную связь. Я же с головой погрузился в крафт. Квадроцикл получился просто шикарный. Бесшумный, быстрый, проходимый, да еще и усиленный артефактами. Ну, просто прелесть, а не машинка. Единственный недостаток — невозможность использования в эпицентре очага. Нет, работать квадрик там будет. Я изготовил все детали из устойчивых к воздействию агрессивных энергий материалов. Но без иллюзорной невидимости, которую дают артефакты, транспорт быстро уничтожит. Но даже с учетом этого, такое устройство существенно облегчит нам жизнь и высвободит много времени на крафт и развитие, которое при иных обстоятельствах мы бы потратили на дорогу. Изготовил я еще одного дрона. Как показала практика, чертовски полезная штуковина. Ну и снаряжением для Цербия занялся. Зверюга наконец-то перестала расти, и теперь для нее можно сконструировать защитную экипировку с использованием артефактов и разработать более совершенную систему крепления мин. Самих мин, к слову, тоже надо наделать, как и боеприпасов. Чувствую, стрелять нам в ближайшие месяцы предстоит очень много. Ну и про развитие генетического Этерона я, естественно, не забывал и каждый день перегонял в реактор Этерниум, чтобы поступательно усиливать свой организм. До третьего уровня пока еще далековато, но когда мы доберемся до ядра прорыва, это будет уже не столь существенно. Мне необходим качественный скачок в развитии. Только так появится шанс выполнить поставленную задачу и прихлопнуть засевшего в московском очаге гибрида. А там, глядишь, и на Грегора Первого управа найдется. В общем, только вперед, только хардкор. Кара присоединилась ко мне только через 5 дней. По моему заказу она притащила кучу самых разнообразных ресурсов, которые ей выдал патриарх. Причем мне ее даже встречать не пришлось. Девчонка очень быстро развивает свои способности, что не может не радовать. «У нас есть пара дней», — сходу заявила она. «К этому времени армия закончит окружение очага, и мы сможем совершить то, что еще не удавалось никому». Глаза Кары горели пламенем. «Мы начнем процесс очищения земли от демонической заразы. И все благодаря тебе, Бесп». Девушка плотоядно облизнула губу, а потом уверенно проследовала в мою комнату. Послышался звон упавшего на пол доспеха и раздался уже совершенно другой, немного стесняющийся голос девушки. «Ну, ты идешь? Я соскучилась». «Вот как тут откажешь?»